Она продолжала жить в общежитии, штопала чулки и откладывала гораздо больше, чем тратила. Когда ей исполнилось 25, она обратилась к Арчи Джонсону за советом, как ей лучше вложить свои сбережения, и к 30 годам ее капитал во много-много раз превышал первоначальные сбережения. И вот в возрасте 43 лет она владела домом в Артамоне, в тихом пригороде, где жили люди среднего класса, водила весьма консервативный, но очень дорогой British Bentley, где салон был обтянут настоящей кожей и отделан настоящим ореховым деревом, владела участком побережья в 20 акров, коттеджем к северу от Сиднея и заказывала свои костюмы у того же портного, который шил для жены генерал-губернатора Австралии. Она была вполне довольна собой и своей жизнью, могла иногда позволить себе ту или иную роскошь. Но и дома, и на работе Мэри старалась быть всегда одна, и друзьями ее были 5000 томов книг, которые обрамляли стены ее кабинета, да еще несколько сотен дорогих пластинок с записями музыки Баха, Брамса, Бетховена и Генделя. Она любила возиться в саду, убирать в доме, не смотрела телевизор и не ходила в кино. У нее никогда не было мужчин, и она не стремилась к этому. Когда Мэри Хортон вышла на переднее крыльцо, она постояла там некоторое время, прищурив глаза от яркого солнца и оглядывая садик перед домом. Траву давно пора было стричь. И где этот чертов мужик, которому она платила за то, чтобы он стриг траву раз в две недели по четвергам? Его не было уже месяц, и гладкая поверхность зеленого ковра начала выглядеть неопрятно. «Вот досада», — подумала она. В воздухе стояло странное гудение, что-то среднее между звуком и ощущением. Слабое «бум-бум-бум», казалось, проникала до костей, и жителю Сиднея было ясно, что сегодня будет очень жаркий день. Два цветущих эвкалипта по обе стороны ворот поникли своими синими серповидными листьями, как бы протестуя против пульсирующего зноя, а японские жуки щелкали и суетились среди массы желтых цветов на кустах кассии. Двойной ряд великолепных красных олеандров обрамлял выложенную камнем дорожку, ведущую от двери к гаражу. Мэри Хортон, поджав губы, направилась по ней. Ей предстояла схватка, борьба. Борьба, которую она вела каждое утро и каждый вечер в течение всего лета. Когда она подошла к первому красивому, усыпанному цветами кусту, он начал вопить и визжать так громко, что у нее зазвенело в ушах и закружилась голова. Бросив сумку и сняв перчатки, Мэри Хортон шагнула к лежащему аккуратными зелеными кольцами шлангу, включила кран на полную мощность и направила струю на олеандры. Постепенно, по мере того, как пропитывались водой кусты, шум стихал, пока не остался один единственный басовитый звук — брик, исходящий из куста ближайшего к дому. Мэри погрозила ему кулаком. «Я до тебя доберусь, старый поганец!» — сказала она сквозь зубы. «Брик!» — насмешливо ответила цикада Хармейстер. Опять натянуты перчатки, поднята сумка, и в тишине и спокойствии Мэри направляется к гаражу. С подъездной дорожки отлично был виден развал, который творился вокруг прелестного домика из красного кирпича и ее соседки, миссис Эмили Паркер. Когда Мэри поднимала дверцу гаража, она бросила неодобрительный взгляд на этот хаос, потом посмотрела на тротуар. А тротуары на Уолтон-стрит были сделаны великолепно. Они представляли собой узкую цементную дорожку, вдоль которой до самой обочины тянулась широкая полоса идеально подстриженного газона. На расстоянии 30 футов друг от друга с каждой стороны улицы росли огромные олеандры. Одно дерево цвело белыми цветами, За ним шло розовое, потом красное.